здесь, в корчме сиреневой рощи, раз уж она так называется. По мне, она выглядит неплохо. Через запотевшее стекло Тереза с трудом разглядела железную решетку, и ей не хотелось выходить из машины. — Закрыто, — заметила она. — Ты ничего не понимаешь. В таких заведениях принимают посетителей круглый год. Ну, пошли. Он хотел открыть дверцу. Тереза его остановила. — Фред, погоди. А если мы просто вернемся? От удивления и возмущения юноша широко раскрыл глаза. — В самом деле, это все, что ты придумала? Вернуться? И куда потом? Мы могли бы провести уикенд у меня? — Спасибо. В мансарде. А завтра пошли бы в кино. На какие деньги? — Хорошо. А здесь чем ты заплатишь? — Еще есть время до завтрашнего вечера. Не думай же постоянно о будущем. — Фред, плиз. — Пожалуйста, по-английски. Он засмеялся. — Какая ты глупая. Никогда не надо бояться. Верь мне. Я придумаю что-нибудь. — Что? Да что с тобой такое? — Я боюсь, Фред. Это признание заставило его замолчать, потому что он тоже боялся. Но он не мог в этом признаться. Это значило бы принять условности обывательской респектабельности. Он не слишком убедительно успокоил ее. — Послушай, я позвоню отцу, он пришлет чек, чтобы избежать скандала. Аргумент, казалось, не успокоил Терезу. — И потом у нас могут быть неприятности из-за машины. Это замечание поразило Фреда. Он поднял бровь, что являлось признаком глубокого раздумья. — Да, правда. — Хорошо, сейчас я в два счета все организую. В таких случаях есть элементарные меры предосторожности. Оглядевшись, он заметил на заднем сиденье аккуратно сложенный плащ и шляпу. Его лицо просияло. — Ну вот, все в порядке. Главное, чтобы потом, в случае чего, нас не могли узнать. — Понимаешь? Значит так. Ты набросишь на голову мой пиджак, якобы из-за дождя, а я буду неузнаваем в плаще и шляпе этого типа. Остается только избегать яркого освещения. Подожди. Он порылся в отделении для перчаток, обнаружил там револьвер и, смеясь, стал размахивать им. А это на тот случай, если хозяин заведения попробует хитрить. Фред, умоляю, положи его на место. Не трогай. — О-ля-ля! — воскликнул он недовольно, кладя оружие на место. — Ты у меня храбрый заяц. И пошутить уж нельзя. — Ну, пошли, и осторожно. Хлопнули дверцы машины. В окне дома шевельнулась занавеска, потом дверь открылась, и по гравию зашуршали шаги. Дождь перестал. Но было свежо, а с веток еще капало. Хозяин гостиницы не удивился, увидев закутанных автомобилистов. — Вы вовремя! — воскликнул он вместо приветствия. — У нас натоплено. — Будьте любезны перегнать машину во двор! — сказал Фред, изменив голос. В холле гостиницы было уютно. Кресла, низенькие столики, на возвышении касса, за которой хозяйка, полная и веселая женщина, раскладывала счета. Она улыбнулась во весь рот. — Господа, дамы! Какая погода, подумайте! Но вот завтра увидите, какое будет солнце. Прогноз? Она замолчала. Вновь прибывшие влетели в помещение, как угорелые, и это ее насторожило. Чуть приподнявшись, она осведомилась. Что угодно. Фред толкнул Терезу локтем. Она робко сказала: «Комнату. На уикенд». Благополучно добравшись до лестницы, где было темнее, они почувствовали себя свободнее и стали держаться более непринужденно. Дежурная улыбка вновь появилась на круглом лице хозяйки. — А, понимаю. Она игриво погрозила пальцем и добавила материнским тоном. — Свадебное путешествие, держу пари. — Угадали, — произнес Фред. На пороге появился хозяин. — Дай им восьмую комнату, Матильда, она готова. — Я оставлю машину, месье. Он исчез в темноте. Его жена зажгла керосиновую лампу, стоявшую на кассе, и пояснила: — С электричеством неполадки на втором этаже, Но, как вы сами видите, на этот случай у нас все предусмотрено для романтических путешествий.